«Вы очаровательны», — улыбнулся гость. «Значит, вы жена Роя. Он часто рассказывал мне о вас и вашей красоте, и теперь я вижу, что он не преувеличивал». Карина давно уже не слышала подобных слов. Она на мгновение забыла об измене мужа, и воспоминание о их недавнем счастье наполнило слезами ее глаза. «Рой никогда не говорил мне о вас». Она приложила платочек к глазам. «Вы сказали, что вы один из его друзей?» «Мы были старыми друзьями. Я был совершенно потрясен, узнав о его смерти. Я пришел бы раньше, но уезжал. Вы не можете представить, до какой степени я вам сочувствую. Я прошу вас, не будем больше об этом». Карина села. «Я никогда не оправлюсь от этого удара». «Не надо так», — ласково проговорил Шерман. «В конце концов, ведь он не виноват. Я полагаю, вы знаете, что его брат был в курсе дел Роя». Карина выпрямилась. Взгляд Шермана устремился к бутылке. «Могу попросить у вас рюмку коньяка? Мне иногда в это время хочется немного спиртного. Вы не против?» «О, коньяк? Нет, пожалуйста». Она достала из бара непочатую бутылку. Шерман взял с комода стакан. Тут только он сделал вид, что заметил, что ее чашка пуста. «Могу ли я вам налить, миссис Инглиш?» Карина заколебалась. Она не хотела, чтобы этот очаровательный молодой человек подумал, будто она пьет одна, да еще в такую рань. Но ей очень хотелось. «Ну что ж, только чуть-чуть», — согласилась она. «Я что-то себя неважно чувствую». «О, вы очень огорчаете меня», — сказал Шерман, наливая ей. Карина жадно глотнула, не обратив внимания, что гость едва пригубил свой стакан. «Мы говорили о Нике Инглише», — напомнила она. «Откуда вы знаете, что он был причиной смерти Роя?» «Рой давно этого боялся», — ответил Шерман, садясь рядом с Кариной. Его рука коснулась бедра женщины. «О, простите, пожалуйста». «Что же такое он сказал?» — спросила она, сделав вид, что не заметила этого. «Он говорил о деньгах. Вы, конечно, знаете». «Каких деньгах?» «О 20 000 долларов, оставленных вам мужем», — ответил Шерман, подняв брови. «Адвокат, вероятно, уже передал их вам». Голубые глаза Карины широко раскрылись. «20 000 долларов?» — повторила она. «Никогда не слышала о них». «Но вы без сомнения что-то получили? Я прошу прощения за нескромность, но я лучший друг Роя и считаю своей обязанностью удостовериться, что его жена ни в чем не нуждается». «О, спасибо!» — проговорила Карина, заливаясь слезами. «Вы даже не представляете, как я одинока. Сэм Крайль был очень мил со мной, но он так занят. А потом он не просто друг, это адвокат Роя». «Он также адвокат Ника Инглиша», — сказал Шерман. Карина напряглась. «В самом деле, я этого не знала. Но это не имеет значения, не правда ли? Он ему ничего не рассказывал, да?» «Он занимается бюджетом Инглиша, но ни для кого не секрет. Он делает то, что требует Инглиш». «О!» — воскликнула Карина краснея. «Но что я могу сделать? Если бы я знала, я бы не позволила ему переступать порог». «Могу я узнать, на какие средства вы собираетесь жить?» Шерман наклонился к ней. «Рой оставил мне пенсию, 200 долларов в неделю». «И никогда не говорил об этих 20 000? «Нет, я впервые слышу о них. О каких 20 000 вы говорите?» «Вы, вероятно, знаете о Мэри Сьюит». Карина отвела глаза. «Да, как Рой мог? Многие мужчины позволяют себе увлекаться женщинами без совести». «У нее не было совести, миссис Инглиш. Это продолжалось бы недолго. Он бы понял свою ошибку». Карина положила ладонь на его руку. «Спасибо, что вы сказали это. Я тоже так думала. Рой никогда бы не бросил меня. Я уверена, что он бы вернулся ко мне. Он вас не забыл. Он провернул одно дельце, которое принесло ему 20 тысяч долларов. Он хотел отдать их вам, когда уедет с Мэри Сьюит. Рой заработал 20 тысяч? Но это невозможно. Он ни разу не заработал даже гроша. Случай действительно невероятный, по правде говоря. Похоже, эту операцию наметил Ник Инглиш. Рой совершенно случайно пришел к этому клиенту, и тот перепутал его с Ником. Ник Инглиш так разозлился, что вызвал полицию. Они были уже на пороге, и Рой, охваченный паникой, застрелился. «О!» — Карина откинулась назад и закрыла глаза. «Вы говорите, что Ник хотел сдать полиции своего собственного брата?» «Боюсь, что так». Рой положил деньги в сейф, а ключ доверил Сэму Крайлю, который должен был отдать его вам. Поскольку адвокат не выполнил его волю, похоже, Ник Инглиш присвоил их. Карина неожиданно выпрямилась, глаза ее запылали гневом. «Другими словами, он украл эти деньги?» Шерман пожал плечами. «Боюсь, что так. Ни вы, ни я не можем доказать, что деньги существовали». Карина сделала большой глоток коньяка. Алкоголь, принятый еще до прихода Шермана, начал действовать. Она почувствовала себя отяжелевшей и готовой на все. «Он так легко не избавится от меня! Я займусь этим негодяем! Я отомщу ему!» — закричала она, вскочив на ноги. «Я прекрасно понимаю ваше возмущение, но что вы можете? Этот тип очень влиятелен». «Что-нибудь придумаю», — заверила Карина. Неверными шагами она пересекла комнату, налила себе коньяка, пролив добрую толику его на ковер. «Может быть, я смогу вам помочь?» — спросил Шерман, вставая. Она повернулась к нему. «Вы думаете?» «Я не думаю, что можно получить обратно деньги. Но если вы хотите отомстить ему...» «Да, я хочу отомстить. Вы знаете, как это можно сделать?» «Да, но вам придется действовать. Вы знаете Джулию Клер?» «Нет, но я слышала о ней. Это его любовница, не так ли?» «Инглиш сильно увлечен ею. А я знаю, что она обманывает его с Гарри Винсом». Карина замерла на месте, блестящими глазами, глядя на Шермана. «Вы уверены? Вы совершенно уверены?» «Абсолютно. Она ходит к Винсу каждый раз, когда Инглиш занят. Я сам это видел».